Дариен, Коннектикут, 1979. Лучшей вещью в моей средней школе была библиотека, а лучшей вещью в библиотеке была подписка на Rolling Stone. Я не мог позволить себе покупать журнал, поэтому каждые две недели старался получить пришедший на абонемент свежий номер первым. Если этого сделать не удавалось, Rolling Stone пропадал, его воровали. Правда, журнал был полон длинных и довольно скучных статей о таких известных рок-группах, как Kings, Rolling Stones и Who. Но иногда проскакивали небольшие заметки о коллективах, играющих панк-рок и новую волну. Услышав по радио несколько песен Clash и Элвиса Костелло, а еще увидев, как Сид Вишес исполняет My Way в комедии «Видео мистера Майка Монда», я решил, что мне нравится новая волна и панк-рок. Но нужно было держать эту зарождающуюся любовь при себе. Крутые ребята из школы коллективно решили, что любая новая музыка, которую делают музыканты с короткими волосами, странная и гейская. Если по радио в кафетерии звучала песня Гарри Ньюмана или Talking Heads, они начинали скандировать «Выключи!». В начальной школе от других детей я узнал, что Дэвид Боуи особенно странный и гейский. Когда мама купила «Change Sun Bowie», один из 12 пенсовых альбомов лейбла звукозаписи «Columbia», я влюбился в этого гениального рок-певца, но знал, что слушать его могу только в приватной обстановке. В последнем перед летними каникулами выпуске Rolling Stone была размещена рецензия музыкального журналиста и критика Грейла Маркуса на новый альбом Дэвида Боуи «Lodger». Альбом был описан так красочно, что мне захотелось его купить. Моя коллекция музыки была скромной. 7-дюймовая пластинка «Convoy», первый альбом «Aerosmith», подарок в прошлый день рождения, и сборник лучших хитов «Beatles», подарок на Рождество. У меня не было пластинок «Новой волны» или «Панк-рок групп». Имелась только неполная запись «I Fought the Law» – «Clash» с радио на дедушкином диктофоне. А в летние каникулы заняться было нечем, и я решил, что главная моя цель в следующие 3 месяца – скопить денег и купить «Lodger». За день до окончания 9 класса я сидел в кабинете биологии с напарником по лабораторным работам Мэттом. Он рассказывал одному из своих друзей о вечеринке на катере, которую собирался вскоре устроить, и вдруг заметил, что я внимательно его слушаю. Мы вместе делали лабораторные работы по биологии, но не дружили. Мэтт был крутым, а я нет. Но он небрежно сказал мне: «А, моб, у меня вечеринка. Можешь прийти, если хочешь». Это было то, что надо. Всю неделю перед вечеринкой Мэтта я думал, что надеть и как себя вести. Если я правильно оденусь, буду правильно стоять и придержу растущую любовь к новой волне, думалось мне, то меня станут приглашать на вечеринки к крутым парням. Я даже надеялся, что, возможно, заведу себе девушку, хотя и понимал, что такое вряд ли случится. Моя одежда по большей части была куплена в секонд-хенде, но на Рождество бабушка подарила мне новую футболку для регби от Изот. Я решил, что Мэтт и его друзья могут надеть что-то подобное. Накануне вечеринки я облачился в футболку и джинсы Wrangler и перед зеркалом в маминой спальне репетировал, как буду стоять на палубе катера среди ребят. Я попробовал стоять с руками в карманах. Было неплохо, но мне показалось, что это недостаточно круто. Я попробовал стоять с руками на боках. Выглядело тоже хорошо, но несколько амбициозно. Наконец было решено, что надо весь день держать руки скрещенными на груди. В день вечеринки я оделся, еще раз постоял в правильной позе перед зеркалом и поехал на своем зеленом велосипеде к частному доку семьи Мэтта. Док был абсолютно новый, сделанный из сияющего алюминия, и в нем не было ни катера, ни ребят. Вдыхая запах водорослей и щурясь на солнце, я посмотрел на воду. Вдали плавали несколько яхт и катеров. Какие-то ребята, похожие на Мэтта и его друзей, катались на водных лыжах. Я хотел помахать им, позвать, но понял, что проще будет сесть на велосипед, поехать домой и посмотреть телевизор. Неделю спустя мой друг Роб позвонил мне. Мы подружились давно, оба страстно любили научную фантастику. И сказал, что Уи Берн, самый дорогой и эксклюзивный загородный клуб Дариена, набирает Кэдди. Роб не нуждался в работе. Его отец был вице-президентом Вексон, но знал, что в ней нуждаюсь я. Работа Кэдди казалась многообещающей. Правда, я никогда не был в гольф-клубе и ничего не знал о гольфе. Но я хотел купить лоджа, и мне нужна была работа. Мама давала мне 50 центов в неделю за то, что я косил траву на нашем газоне и убирался в доме. Но с таким доходом я смог бы накопить на альбом только через 3 месяца. Найти официальную работу я не мог, потому что мне было всего 13 лет. А вот на должность Кэдди, сказал Роб, брали и таких подростков, как я. Сразу же после разговора с Робом я на велосипеде доехал до Уиберн, припарковал велосипед у домика Кэдди, рассыпающейся хижины, стоящей по соседству с парковкой для автомобилей сотрудников, вдали от взглядов посетителей. Я постучал в дверь и услышал сдавленное «Что?». Я открыл дверь, внутри было жарко и душно. Шарообразный человек в голубой футболке для гольфа, сидевший за обшарпанным столом, поднял на меня глаза. Он обильно потел. «Да». «Я хотел бы получить работу Кэдди», — неуверенно сказал я. Он оглядел меня с ног до головы. «Ты когда-нибудь был Кэдди?» «Нет», — пришлось признаться мне. «Ты хоть в гольф играть умеешь?» «Нет», — уныло повторил я. Он закатил глаза и тяжело вздохнул. «Ладно, найди кого-нибудь из Кэдди. Он покажет тебе, что тут и как. Потом жди вместе со всеми. Если на поле понадобится работник, я тебя вызову». Сбоку от хижины за столом сидела группа Кэдди и играла в карты. Все они были старшеклассниками 16-17 лет. Собравшись с духом, я как можно более кротко обратился к ним. «Привет! Тот парень в доме велел мне попросить кого-нибудь показать мне окрестности». Двое ребят задумчиво посмотрели на меня и снова уткнулись в свои карты. «Том!» — сказал один из них, не поднимая головы. «Иди, твоя очередь!» «Черт!» — сказал светловолосый парень. Он бросил карты на стол, взял с него планшет с прикрепленными к нему листами бумаги и встал. На нем были новенькие кроссовки Adidas. «Ладно, иди за мной», — сказал он и пошел прочь от стола. Я побежал за ним. «Ты когда-нибудь был Кэдди?» — спросил Том. «Нет». «Ты играешь в гольф? Твой отец играл в гольф?» «Нет», — ответил я. «Мой отец умер». Он остановился и сочувственно посмотрел на меня. «Ох, прости. Ладно, впиши здесь свое имя», — протянул он мне планшет с бумагой. «Когда будет твоя очередь, тебя позовут». Он прошел к небольшой лужайке для гольфа и поднял с земли старую сумку с клюшками. «Вот, надевай», — сказал он, протягивая мне сумку. Я чуть покачнулся от ее немалого веса, но все же нацепил на плечо. «Тут нет ничего сложного», — сказал Том. «Ты носишь сумку и подаешь этим придуркам клюшки. Ты еще маленький, так что тебе дадут старперов. Они ходят медленно, у них не так много клюшек, и они дают чаевые ни за что». Он помолчал и вдруг спросил. «Зачем тебе это?» «Мне нужна работа, чтобы купить пластинку», — ответил я. «Лоджи, Дэвида Боуи». «Ты мог бы стричь газоны». «У нас нет косилки». Я видел, как он что-то быстро прикидывает. «У меня нет отца, и мне нужна работа, чтобы купить пластинку. Но у моей семьи нет газонокосилки. Очевидно, я беден». Наконец он улыбнулся мне. «Ладно, я помогу тебе разобраться с этим», — сказал он. Я испытал к нему благодарность. «Спасибо». В тот день меня не позвали носить клюшки, но я пришел на следующий день, вписал свое имя в список и сел с другими Кэдди играть в червы. Единственную карточную игру, в которую они умели играть. Каждого из ребят шарообразный человек из хижины вызывал на поле по нескольку раз, а я просто сидел и играл в червы, попивая из пластикового стакана тепловатую воду. Я пришел и на третий день, и около полудня человек из хижины прочел мое имя на листке. «Моби?» «Это я», — сказал я. «Хорошо, вы с Филом возьмете следующих двоих». Фил был самым младшим среди Кэдди, если не считать меня. Мы отошли от стола и встретили наших гольфистов, супружескую пару 80-летних старичков, с ног до головы одетых в белую одежду для гольфа. Мы подхватили их сумки и последовали за ними. «Фил, ты можешь объяснить, что мне делать?» — спросил я, когда мы подошли к первой лунке. «Подаваем клюшки, именно те, которые они просят. Старайся не потерять сознание от жары и не убить их», — сказал он себе под нос. Я шел позади старой женщины. Они с мужем медленно обходили поле. У девятой лунки я уже пропотел насквозь. Более молодые и быстрые игроки были близки к завершению игры. Их кэдди ухмылялись, глядя на то, как мы возимся с нашими стариками. Когда через 4,5 часа мы наконец добрались до 18-й лунки, я был весь в комариных укусах и падал с ног от жары и усталости. «Благодарю вас, молодой человек», — сказала мне старая женщина. «Вот, возьмите». Она протянула мне 4 четвертака. Когда я вернулся к хижине Кэдди, ребята за столом стали мне насмешливо аплодировать. «Тебе достались Уилсоны», — сказал Том, отрывая взгляд от карт в руках и с жалостью глядя на меня. «Они самые медленные, самые дешевые, самые плохие игроки в гольф, какие только могут быть». Но у меня в кармане появился доллар. Я покрыл 5-ю часть пути по дороге к лодже. На следующий день мне снова выпало обслуживать Уилсонов. Но в этот раз старушка дала мне $1.50. «Я запомнила тебя вчера», — сказала она, отсчитывая 6 четвертаков. «Спасибо, мэм», — ответил я. Мы с ней ходили по полю почти 5 часов. Зато теперь я был почти на середине пути к покупке пластинки. На завтра зарядил дождь, и на работу пришли всего несколько кэдди. К 2 часам дня я остался сидеть под навесом хижины один. Неожиданно появился шарообразный человек. «Моби», — сказал он, — «я отправляю тебя к мистеру Лэндону. Не облажайся, он настоящий гольфист». Мистер Лэндон был похож на всех отцов, которых я видел в Дариене. Высокий, подтянутый, с военной выправкой, он выглядел так, словно ему было привычнее командовать полком, а не ходить в желтых слаксах по полю для гольфа. Он отдал мне сумку с клюшками. Своими, личными, а не взятыми на прокат. Они весили вдвое больше, чем клубные. Сумка Лэндона сильно давила на плечо. Мы шли под изморосью, ноги скользили по траве. Он периодически протягивал руку и говорил, какая клюшка ему нужна. Я поспешно срывал с плеча сумку. На 8-й лунке он спросил меня. «Как думаешь, мне сыграть на вуде или на айроне, чтобы попасть с фервея на грин?» Я уже, конечно, знал, что такое вуд и айрон. Клюшки различной конфигурации. Но вот какой из них бить по мячу, чтобы он попал с одной части гольф-поля, центральной аллеи, фервея, на другую, зеленую лужайку, грин, я не знал. «На айроне», — наугад выдал я. Он кивнул, и я протянул ему клюшку айрон. Он ударил по мячу. Тот лег точно на грин. «Хороший выбор», — сказал он, наградив меня легкой улыбкой. После игры мистер Лэндон дал мне $5 чаевых. Целую 5-долларовую купюру. Я поблагодарил его, пошел прямиком в хижину Кэдди, взял велосипед и поехал под дождем к пластинкам Джонни. Несколько лет назад мелкий предприниматель Джонни открыл в Дариене табачный магазин и продавал сигареты, табак, спички, а также принадлежности для курения. Но потом обогатил ассортимент пластинками популярных солистов и рок-групп. И не пожалел об этом. Продажи пластинок давали намного больше, чем торговля табаком. Ему даже пришлось расширить торговый зал и переименовать магазин. Я вошел в пластинки Джонни и направился к стеллажу под буквой «Б». И вот он, лоджа, за $4.99. Я посмотрел другие записи Дэвида Боуи и понял, что могу купить еще и Heroes. Пластинка стоила всего $2.99. Я ничего не знал об этом альбоме, но был уверен, он не может быть плохим. Я принес покупки на стойку. Джонни дружил с моей мамой в старших классах. На большинство покупателей он ворчал, но ко мне всегда был добр, даже если я только глазел на пластинки и ничего не покупал. «Ты знаешь, что это мексиканский пресс?» — показал он на пластинку Heroes. «А что это значит?» — спросил я. «Винил очень тонкий», — объяснил он. Я собирался слушать пластинку на мамином проигрывателе, которому было лет 20, и решил, качество воспроизведения настолько низкое, что толщина винила никак не может на него повлиять. Ни улучшить, ни ухудшить. Под мелкой моросью я целых полчаса ехал на велосипеде домой, сжимая бумажный пакет с пластинками в правой руке. Они не могли намокнуть, были надежно упакованы в пленку. Дома я сначала послушал Лоджи. Я ничего не понял в этой музыке, но она мне понравилась. Больше всего впечатлила песня «Look Back in Anger». Она была величественной и прекрасной. Я сидел перед маминым проигрывателем в гостиной нашего маленького дома, стоящего у шоссе. Дождь прекратился, и в просвете между темными облаками показалось солнце. У меня в ногах на полу спал кот Такер, а на диване лежала наша собака Квинни. Я слушал «Look Back in Anger», и мне казалось, что я летаю с огромными печальными ангелами где-то далеко отсюда, возможно, в горах. Несколько лет назад мама встречалась с музыкантом, и когда они расстались, он оставил у нас гитару. Недавно я начал учиться играть на ней у Криса Рисолы. Однажды мама познакомилась с ним в супермаркете. Он учил меня аккордам, гаммам и основам музыкальной теории. Но я не мог даже помыслить о том, что когда-нибудь смогу исполнить такую песню, как «Look Back in Anger». Дослушав Лоджи, я поставил «Heroes». Зазвучала «Джо де Лайон», и гостиная с ее старой мебелью и спящими животными исчезла. Я оказался в темном баре, полном невыразимо печальных людей. Музыка казалась потусторонней, созданной тонкими бледными музыкантами, живущими в тоннелях метро. А затем началась «Heroes». Я слышал ее однажды поздно вечером по радио на нью-йоркской волне WNEW. Обычно эта радиостанция транслировала классический рок. Я слушал и не мог себе представить, какие инструменты дают такое необычное космическое звучание. Гитары? Синтезаторы? Неожиданно музыка вызвала у меня, подростка, одержимого научной фантастикой, странный вопрос. Как человечество будет жить через 1000 лет? Я рос с убеждением, что будущее будет стерильным и безопасным. «Heroes» звучало так, словно будущее будет другим, полным красоты и тихой печали. На внутреннем конверте я прочитал текст «We can beat them just for one day», и музыка обрела иной смысл. Зло всегда одерживает победу, жестокость всегда побеждает, но на короткий миг мы можем обрести любовь и тихое счастье. Песня закончилась, и я переставил иглу проигрывателя, чтобы послушать ее снова. Это была самая прекрасная песня, которую я слышал. Почему на радио 20 раз в день звучала «Devil Went Down to Georgia», а «Heroes» была записана на дешевом виниле? Потом я перевернул пластинку, чтобы послушать оборотную сторону сингла. Помимо «The Secret Life of Arabia», на ней была только тихая музыка без ударных и вокала, похожая на саундтрек фантастического фильма. Я никогда прежде не слышал, чтобы почти целая сторона пластинки была заполнена инструменталкой. Но Дэвид Боуи был моим новым кумиром, и я решил, что он знал, что делал. Он был инопланетным музыкантом, космическим гением. Он выпустил кучу альбомов, его песни звучали на радио, он выступал на ТВ. Так что, размышлял я, если мне непонятна его фоновая музыка, то в этом лишь моя вина. От меня требовалось только слушать оборот «Heroes», пока я не начну его понимать.